Глава 3. На улице падали хлопья синего снега. Стоя в застекленном вестибюле космопорта с чемоданом в руке, Радим Пестрецов с любопытством смотрел на улицу через раздвижные двери. За дверями была самая настоящая, хотя и сюрреалистическая метель. Ярко-синий снег сыпался с неба, закручивался в спирали, мел поземкой по растрескавшимся плитам подъездной дороги. Однако таять отказывался наотрез, несмотря на то, что снаружи было не меньше 30 градусов выше нуля и высокая влажность. По площадке перед выходом из космопорта медленно проехал механический уборщик, сгребая неровные кучи снега в высокие сугробы. «Это у вас всегда так?» — поинтересовался Пестрецов у охранника на выходе. «Нет!» — лениво отозвался тот. «Кандава цветет. Не бойтесь, она безвредная. Через пару дней уже облетит вся». Пожав плечами, Радим вышел под синий снег, оказавшийся совершенно сухим, теплым и невесомым. Метрах в 40 от входа, под потемневшим пластиковым навесом, стояли полтора десятка старых водородных автомобилей самого экзотического вида, рядом с которыми скучали водители в потрепанных футболках. Туда Пестрецов и направился. Навстречу ему из-под навеса выбрался пожилой здоровяк в бейсболке, необъятное пивное брюхо которого было обтянуто футболкой с надписью «Вся еда поступает сюда». «Нужна машина, браток!» — поинтересовался дядька, покручивая на пальце брелок с ключами. «Да», — кивнул Радим, — «мне надо в бар три веселых сучки». Здоровяк пристально посмотрел на него, снял с головы бейсболку и тщательно отряхнул ее о колено, счищая хлопья загадочной кандавы. «Никто не поедет», — произнес он, приведя головной убор в порядок и снова водрузив его на голову. «Может, куда-нибудь в другое место?» «Мне нужно именно туда», — сказал Радим. «А что, у вас в профсоюзе слишком крепкие нравственные устои?» «У нас в профсоюзе слишком хорошо развит инстинкт самосохранения», — хладнокровно пояснил дядька. «Твои сучки находятся в Инфернусе». «Нет, вы ошибаетесь, они здесь, в этом городе», — возразил Пестрецов. «Знаете, на северной окраине». «Да в этом городе», — оборвал его водитель. «Только в Инфернусе, в зоне свободного ведения огня». «О!» — уважительно качнул головой Пестрецов. «Вон что». «Ага. У нас на планете и так-то неспокойно. Как-никак бывшая пиратская республика. А в районах вроде Инфернуса вообще труба. Местные бандиты непрерывно воюют между собой. В этот котел даже полиция боится соваться. Подобьют из ручного гранатомета, не успеешь и 100 метров проехать». Здоровяк вздохнул. «Слушай, браток, зачем тебе эти сучки? Если хочешь славно отдохнуть, я тебе в верхних кварталах 10 отличных стриптиз-баров посоветую. Скажешь, что от пузатого Сэма, тебе еще скидку сделают, а?» «Нет, спасибо. А как вы, ребята, посмотрите, если я заплачу 2 номинала? Мне нужно именно в сучки». «Ступай пешком, уважаемый». Глава местных таксистов безразлично развернулся и ушел обратно под навес, оставив Пестрецова с чемоданом в руках у входа в космопорт. Радим с сомнением посмотрел ему вслед. Либо таксисты здесь были избалованы обилием клиентов и огромными чаевыми, либо поездка в загадочный Инфернус действительно пугала их настолько, что за такое дело никто не брался. Тем временем под навесом развернулась оживленная дискуссия. Похоже, предположения его собеседника не слишком оправдывались. Радим поставил чемодан на выщербленный асфальт, уселся на него и достал из кармана яблоко. Дискуссия была бурная, но его участвовать в ней не пригласили. Значит, надо было спокойно дождаться результатов. Раз не можешь повлиять, наберись терпения и жди. Тем более, что в запасе у него было яблочко, а яблоки он очень любил. Наконец, из-под навеса вынырнул крепкий парень, лет 30, в кожаной безрукавке на голое тело и когда-то черных, а теперь вытертых до белизны джинсах. Из-под распахнутой безрукавки мерцал вытатуированный безвредным синим фосфором саблезубый тигр. Вслед водителю полетела пустая пивная банка, но он не обратил внимания на такие пустяки. «Это тебе надо в Инфернус, ман?» — поинтересовался он, приблизившись к Пестрецову. «Если бар «Три веселых сучки» в Инфернусе, то туда», — согласился тот. «Понятно», — пробормотал таксист. Изучающе поглядывая на клиента, он задумчиво потирал ладонью скрипящую щетину на подбородке. «Короче так», — решил он наконец, — «четыре счетчика, и я не отвечаю за твою безопасность. Идет?» «Не многовато ли?» — удивился Пестрецов. «Хотя бы три». «Четыре!» — отрезал водила. «И то только в том случае, если ты умеешь пользоваться плазмометом». «Приходилось». На этот раз очередь задуматься пришла потенциальному пассажиру. «Думай скорее», — произнес таксист. «Больше все равно никто не поедет». «Ладно, едем». «Вот и отлично». Разом повеселел водитель. «Можешь называть меня Кувалда, ман». «А ты можешь называть меня Леопольд». Кувалда провел Пестрецова к своей машине, припаркованной на краю стоянки. Это был старый и внушительный Бигфут марки «Безумный Макс 209» с дополнительно приваренным массивным таранным бампером, толстыми решетками на окнах и металлической сеткой на бортах, явно установленный против кумулятивных гранат. Над багажником торчал в небо ствол тяжелого армейского плазмомета. Пушка была французской, фирмы «Фан», калибр трубы 8,47. Вообще-то изрядное старье, но Радим и не ожидал встретить в этой дыре последние новинки с «Милитари Экспо» или ежегодной оружейной выставки в Кухумаху. Впрочем, скорость и плотность выбрасываемого снаряда были у этой штуки вполне достойными, если только преобразователь не слишком перегревался. Хотя на это, исходя из ее внешнего вида и, так сказать, географического расположения, особо рассчитывать не приходилось. Передняя дверца с водительской стороны была украшена тремя аккуратными круглыми сквозными отверстиями. На капоте машины распластался отполированный буйволиный череп, треснувший посередине. Судя по всему, водители вовсе не дурачили наивного пассажира, повествуя об опасности поездки в Инфернус. «Садись, брат Лео», — радушно пригласил Кувалда, распахивая перед Пестрецовым заднюю дверцу. «Домчу за полчаса. Правда, будет трясти и иногда станет попахивать жареным». Он радостно ухмыльнулся. Радим забрался на заднее сиденье. В спину ему тут же уперлась гашетка плазмомета, и он сдвинулся левее. «Славная машина», — осторожно оценил пассажир. «Только сильно большая, сейчас таких уже не делают. Не слишком много топлива жрет». «Ничего», — отозвался таксист, плюхаясь на водительское сиденье и захлопывая переднюю дверцу. «Зато при столкновении лишняя масса очень даже не помешает». Он завел машину. Безумный Макс приподнялся над дорожным покрытием и рванул с места так, что Пестрецова вдавило в потертую спинку сиденья. «Чего ты забыл-то в этих дурацких сучках, ман?» — поинтересовался Кувалда, стремительно выкручивая руль. Взрёвывая мощным мотором и едва вписываясь в повороты, Макс на скорости вырулил со стоянки и по раздолбанной дороге, проложенной среди пустыни, бешено устремился к горизонту. Водителю приходилось кричать, чтобы перекрикивать шум мощного двигателя. «Устроился бы сначала в отель, чудила!» «Жениться хочу!» проорал Радим, которого мотало на крутых виражах из стороны в сторону. «Девушка у меня там! Не терпится увидеться поскорее!» «А-а-а!» Судя по всему, такое объяснение Кувалду вполне устроило. «Бабцы в стриптизе что надо, это уж точно, ман! А ты молоток, Лео!»